Инквизиция. Я гляжу на них сверху вниз, и не потому, чтобы я их презирал, а просто я выше их, хотя и сижу в кресле. Лилия высотой не более аршина, котика вершка на два выше. Каждый из них опирается обеими руками о мое колено, и оба, не мигая, глядят в мои бегающие глаза. «Я у Шуры книжку видел», — сообщает котика и умолкает, ожидая, чтобы я спросил, какую. «Какую?» «Называется «Мальчик у Христа на елке». «Да, неопределенно мычу я. Молчание». Лиля решает поддержать брата. «А я стихи новые знаю». И замирает вся, напрягается, трепетно ожидая одного только словечка. «Какие?» «Какие?» Обыкновенно около нее нужно работать целый час, чтобы вытянуть хоть какие-нибудь стишонки. Но тут она, как обильный весенний дождик по крыше, прорывается сразу. «У нашей елки иголки-колки, в дверную щелку мы видим елку, звезда, хлопушки, орехи, пушки, все. Вчера в журнале читала». «Так-с», — снова мямлю я, — «стишки хоть куда». А это, знаешь, зима, крестьянин торжествуя. Но такой оборот разговора обоим не выгоден. Мы это знаем. Слушай, дядя, а бывают елки выше потолка? Бывают. А как же тогда? Делают дырку в потолке и просовывают конец в верхний этаж. Если там живут не дураки, они убирают просунутый конец игрушками, золоченными орехами и веселятся напропалую. Котика отворачивает плутоватую мордочку в сторону и задает многозначительный вопрос. «А кто живет этажом ниже нас? У них есть дети?» «Не знаю. Кажется, там старик какой-то». «Жаль. А знаешь что?» — неопределенно говорит котика. «Я на Рождество буду слушаться». «И я!» — ревниво кричит Лиля. «Важное кушанье!» — пожимаю я плечами. Вы всегда должны слушаться. А нет, я сдеру с вас шкуру, набью ее ватой, и уж эти-то детки будут сидеть тихо. Котика приподнимает одну ногу, осматривает ботинок, который у него в полном порядке, и, казалось бы, бесцельно сообщает. «У наших соседов, говорят, нынче елка будет». «Не соседов, а соседей». «Ну, пусть соседей. Но елка-то все-таки будет». Положение создается тягостное. «Елки, — мычу я, — елки. Тоже, знаете, от елок иногда радости мало. Вон, у одних моих знакомых тоже так-то устроили елку, а свечка одна горела-горела, потом покосилась на кисейную гордину и подожгла. Как порох вспыхнул дом. 8 человек сгорело». «Елку нужно посредине ставить. Разве к окну ставят?» — замечает многоопытная Лиля. «Посередине!» — горько усмехаюсь я. «Оно и посередине бывает тоже не сладко. В одном тоже вот знакомом доме, у Петровых. Петровы были у меня такие, знакомые. Так у них поставили елку посередине. А она стояла-стояла, да как бухнет на пол. Так одну девочку напополам. Голова к роялю отлетела, ноги к дверям». К моему удивлению, этот ужасный случай не производит никакого впечатления, будто не живой ребенок погиб, а муху на стене прихлопнули. «Подставку нужно делать больше и тяжельше, тогда и не упадет елка», — деловито сипит котика. «На подставке одной далеко не уедешь», — возражаю я. «Главная опасность — это хлопушки». «Знавал я такую одну семью, как бишь их, да, тоже Петровы. Так вот, один из мальчуганов взял хлопушку, поднес к глазам, дернул где следует, бац, глаз пополам и ухо на ниточке. Мы все трое замолкаем и думаем, каждый о своем». «А вот я тоже знала семью», — вдруг начинает задумчиво и тихо опустив головенку Лиля. «Ихняя фамилия была Курицыхины. И тоже, когда было Рождество, так ихний папа говорит, не будет вам завтра елки. Они завтра тоже легли спать днем, и ихний папа тоже лег спать днем. Нет, перед вечером, когда бы была зажгита елка, если б он сделал, так они тогда легли. Ну, легли все и спят, потому елки нет, делать нечего. А воры видят, что все спят, забрались и все покрали, что было, чего и не было, все взяли. Ну, проснулись, понятно, и плакали все. «Это, наверное, был такой случай», — спрашиваю я, делая встревоженное лицо. «Да», — не совсем убежденно отвечает Лиля. «Значит, если я не устрою елки, к нам тоже заберутся воры?» «Заберутся», — таинственно шепчут оба. «А если вы не ляжете спать в это время?» «Нет, мы ляжем». Дольше терзать их жалко. И так на лицах застыла мучительная гримаса трепетного ожидания, а глаза выражают то страх, то надежду, то уныние и разочарование. Не желая, однако, сразу сдать позицию, я задаю приглупый вопрос. «А вы какую бы хотели елку? Зеленого цвета или розового?» «Зеленую». «Ну, раз зеленую, тогда можно. А розовую уж никак бы нельзя». Как щедры дети, поцелуи которыми меня осыпают, совсем незаслуженные.